Христос воскрес! Что ты начался, не пойму. Христос воскрес! Старый хрен! Христос воскрес! Пердун, блядь! Христос воскрес! Ты не хрипи нахуй, а говори нормально. Христос воскрес! Я сказал, не хрипи, а говори нормально. Нормально говорю, Христос воскрес! Нет, ты хрипишь! Алло, Христос воскрес, говорю. В чем проблема, я не пойму. Я говорю, Христос воскрес. Чего? Ну, Христос воскрес. Воистину воскрес. Вот, еще раз, Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Пиздец ты. Тупо тугая, блядь, попугай злоебучий. Давай еще раз, Христос воскрес. Ты что, тупой, блядь? Подожди, Христос воскрес. Вы старый хрен, блядь. Ты что звонишь сюда, вообще я не пойму. Ну сказать, что Христос воскрес. Я у тебя спрашиваю, ты вообще какого хуя звонишь вообще на этот телефон? Подожди, я сказал Христос воскрес. Старый пердун. Почему ты материшься? Почему ты материшься, я же сказал? Да потому что ты, блядь, старый пердун. Ну Христос же воскрес. Ты за каким хуем звонишь сюда? Ну подожди, ну Христос же воскрес. Еще раз сюда позвонишь? Ну, я тебе в камеру вызову проверку. Я благую весть сообщить, алло, благая весть. Ну сообщи мне благую весть. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес! Иди давай уже, не хрипи нахуй, я тебе сказала, еще раз позвони сюда на этот телефон, блядь. Я тебе сказала, блядь. Майор полиции, блядь. Майор полиции, блядь. Подожди, а что ты скажешь иди полиции? Иди давай, дядя. Я же сказал да Христос, нахуй, Христос да воскрес! Да воистину воскрес, блядь, вот скажи там всем своим этим. Все, давай, до свидос. Подожди, а что ты скажешь полиции, что я благую весть вам сообщил? Ребят, самое смешное, это последняя жена сказала. Воистину воскрес, блядь. Вот ебаные ханжи, сука. Алло. Алло, я благую весть сообщить хотел вам. Иди не хрипи нахуй, я тебе сказала. Ну я благую весть. Ты что, звони сюда и не пойму. Ну Христос воскрес, алло. Я тебе говорю, блядь, воистину воскрес. Иди нахуй вообще. До свидания. Это вы так... Подожди, я... Ты что, никак не поймешь-то, блядь? Я благой вестник. Меня нужно угостить. Давай с тобой яйцами цокнемся. Чего давай с тобой? Яйцами цокнемся. Иди. Сейчас, подожди. Подожди, давай. Как давай. Тебя звать, не знаю. Подожди, сейчас я провожу одну девушку, блядь. Да-да, одну девушку, блядь, проводи ее, давай. Иди в пизду, заебала. Ну подожди, девушку, ну, блядь. Ну говори мне, что ты там хотел сказать-то? Благую весть сообщить. Ну, благую весть сообщи. Христос воскрес. Воистину воскрес, я тебе уже 10 раз сказала, блядь. Давай с тобой яйцами. Ты вообще где сидишь-то, артист? Давай с тобой яйцами цокнемся. Чё давай с тобой? Яйцами цокнемся. Да без проблем, давай с тобой яйцами ебанёмся. Ты где сидишь-то? Я к тебе приеду, блядь. Я у тебя под подъездом. Под подъездом? Нихуя ты пусти, не под подожди, подъездом. Я вообще не под подъездом даже нахожусь. Пусти меня погреться. Пусти. Вот неправильно ты говоришь. Пусти погреться. Заходи. А я еще общак украл, общак. Общак украл. А, ну нормально, что, сейчас общаком воспользуемся. Заходи, что ты ко мне-то, заходи. Да вот я в дверь стучу, никто не открывает. Хуй ты пиздишь, артист. Ну дверь стучу. Ты мне давай, знаешь, пиздеть будешь, знаешь где, в камере, блядь. Ну смотри. Ну не мне. Смотри, здесь на обшивке двери написано «Алкаши». Я вот в эту дверь стучу, никто не открывает. А, ну это у вас, наверное, в камере так написано. Не, у тебя это на... у вас в камере, блядь, на какой-нибудь этой на двери обшивке, написано. На обшивке ну, двери... Ну факт не у меня. На двери написано «Алкаши». Слышь ты, хрипой хуй, блядь. Вот я с тобой даже разговаривать не буду по этому поводу. Я тебе сказала, блядь, что у меня на так не написано никогда не будет, блядь. Ну слышь, ну это, ну на обшивке написано же. Чё-чё? На обшивке двери написано. На двери написано, если у вас только в камере, блядь. Вот, вот это может написано. Но и у меня вас... на моей двери на не твоей, может написано такое. На твоей двери написано. Иди нахуй, не хрипи. Вот честное слово, прям бесит даже. Давай, все, радуй. Алкаши написано. Давай, все, пока. Ну, написано же алкаши. Пизду. Спасибо вам, ребят. Спасибо всем, кто донатит хоть немного на развитие проекта «Деда». В общем, вот так вот. Всем спасибо еще раз. Все, всем пока. Ну, Христос воскрес!